Я с трудом мог сосредоточиться во время концерта. На протяжении всего выступления я смотрел на дальний столик, за которым был Уилл. Первую пару песен он сидел, сжавшись и опустив плечи. Все, что мне хотелось, это бросить гитару на пол и побежать через весь зал, чтобы обнять его и сказать, что все будет хорошо. Но я не мог. Потом, во время третьей песни, через главные двери бара, потерянный и найденный, ворвалась вся компания — Дарнелл, Мэтт и девочки. Уилл смотрел на них потухшими глазами, пока они рассаживались. Я отчаянно хотел знать, о чем они говорили, но меня обнадеживало присутствие девчонок. Я не мог представить, что Мэтт начнет прикалываться над Уиллом. Лара не даст ему отпор, а Дарнелл ни за что не скажет то, что может расстроить Ниф. Что ж, а худшая часть наступила позже, когда пришли родители Уилла, туго кутаясь в свои пальто. Как только ребята их увидели, то быстро встали и направились к дальней стене, давая семье побыть наедине. Я задавался вопросом, признался ли им Уилл, или они сами все поняли. Интересно, злились ли они? Саид и Эмерсон заметили, что я отвлекаюсь, и то и дело выразительно поглядывали на меня. Я просто улыбался в ответ и качал головой. «Не волнуйтесь, я потом объясню». Они, наверное, оказались последними учениками в школе, которые еще не знали, что случилось сразу после игры. Наконец мы сыграли последнюю песню. В зале зааплодировали, в том числе и родители Уилла, а мы принялись убирать инструменты. Я стал сворачивать шнур, а Саид проверил свой телефон. У него изумленно расширились глаза, и он тотчас уставился на меня. Несложно догадаться, что он увидел на экране. «Слушай, Олли», — произнес он, пряча мобильник в карман, — «если тебе надо что-то обсудить с Уиллом, то не переживай по поводу инструментов. Мы все уберем». «Ты уверен?» «Да, приятель. Ступай». И с кружащейся от напряжения головой я пошел. Я волочил ноги, пытаясь поймать взгляд Уилла, чтобы он дал мне понять, можно ли мне сесть рядом с ним. Он кивнул, и я сглотнул, послал короткую молитву тому, кто мог сейчас, черт возьми, ее услышать, и сел за столик. Мистер и миссис Таверис мне улыбнулись, что стало самым большим облегчением на свете, хоть их улыбки были чуть более напряженными, чем обычно. «Ты прекрасно выступил, Олли», — сказала миссис Таверис. «У тебя настоящий талант». «Спасибо», — выдавил я писклявым голосом. Повисло неловкое молчание. Похоже, родители Уилла не знали, как продолжить беседу. «Я-то уж точно. Спросить, в порядке ли они? Извиниться за то, что поцеловался с их сыном? Упомянуть о потрясающем броске Уилла в финале матча, который, казалось, был год назад?» «У вас долго все будет?» — невпопад произнес мистер Таверис. «Все в смысле отношений или в смысле празднования?» «Да, остальная команда отправилась на вечеринку, которую устроила Рис. Мэтт и Дарнелл вроде тоже хотят туда заскочить», — пробормотал Уилл. «А, ясно, празднование. Тогда я рад, что не брякнул. Я надеюсь, что у нас с Уиллом все навечно». Его родители кивнули, и миссис Таверис посмотрела на меня. «Ты проследишь, чтобы Уилл благополучно добрался до дома?» — осведомилась она. Если я не очень ошибался, это было похоже на то, что родитель мог сказать бойфренду своего взрослеющего ребенка. «Да, конечно». «Спасибо. Мы поедем домой», — сказала миссис Таверис, вставая со стула. «Мы еще не поужинали, Уилл?» — он подпрыгнул. «Не забывай, что мы тебе сказали». Пока они выходили из бара, склонив друг другу голову и тихо о чем-то переговариваясь, я повернулся к Уиллу. «Что они тебе сказали?» Он с остекленевшими глазами сделал рваный дрожащий вдох. «Что они?» «Оба меня любят». «Ох, ох, слава богу!» Джульет издалека махала мне рукой, пытаясь привлечь внимание, чтобы понять, можно ли им подойти. Я поднял указательный палец. «А что говорили Мэтт и Дарнелл?» «Еще один глубокий вдох». «Примерно то же самое». «Вот и отлично! А почему ты так нервничаешь? Разве ты несчастлив?» «Я просто... я жду, когда случится что-то плохое». Похоже, у него рассосался адреналин, а с ним улетучилось и возбуждение. У него были опухшие глаза, напряженные плечи, а руки, лежащие на коленях, он сжал в кулаки. Под столом, чтобы никто в зале не мог увидеть, я взял его за руку. «Ничего плохого не случится. Хватит с нас. Плохая часть уже закончилась». «А вдруг мои родители притворялись, что все в порядке, потому что мы на людях? Ты видел их? Они не особо прыгали от радости. Они любят тебя. И попросили меня проводить тебя до дома. Думаешь, они бы стали это делать, если бы не хотели, чтобы мы были рядом друг с другом?» Он взял со стола салфетку, положил себе на колени и начал играться с краями. «Нет, наверное, нет. Ну как ты?» «Нормально. Правда». Теперь его улыбка была не такой робкой. У него почти не дрожали губы. Я улыбнулся ему в ответ и стукнулся с ним коленом. «Итак, ты меня поцеловал?» «Да». «На виду у всех?» «Да. Но мы даже не встречались на людях». «Прости», — сказал Уилл. «Я сволочь. А тогда я не мог толком ни о чем думать и был под кайфом от победы. И ты пришел на матч, и я понял, что ты меня поддерживаешь. Ну, по-моему, я даже не осознавал, как сильно мне хотелось, чтобы ты сидел на трибуне, пока я тебя там не увидел. Я собирался спросить, можем ли мы попробовать еще раз, но не представлял, как это сделать, если я ничего не способен пообещать. Я еще не был готов и не хотел тянуть тебя вниз, пока разбирался в себе самом. Это я не должен был так говорить. Ты не тянул меня вниз, только из-за того, что тебе необходимо больше времени». «Ну, я не находился на этом этапе, когда мог действительно дать тебе то, к чему ты стремился». Я кивнул. «И? Что изменилось?» «Ну, думаю, несколько вещей. Например, у папы появилось достаточно подозрения, чтобы попросить меня держать дверь открытой, но он не потребовал, чтобы я выкладывал ему все, что происходит, и не говорил, чтобы я держался от тебя подальше. Еще Лара совершила каминг-аут, а Мэтт все равно хотел с ней быть, хоть ей и нравятся девушки тоже». «Наверное, это придало мне немного храбрости. Я боялся. Ну, я устал от собственного страха. Неведение было гораздо хуже, чем мысль о том, чтобы просто нырнуть в это и встретиться с последствиями». «Самая тяжелая часть позади», — заметил я. «Твои родители в курсе, как и твои лучшие друзья. И они тебя любят». «Да. Мне кажется, и правда любят». Я сделал глубокий вдох. «Как и я». Вот и наступил подходящий момент для признания. И Уилл не отвернулся, не запаниковал, не стал наспех что-то отвечать. Он слегка сжал мою руку и откинул назад голову, уставившись в потолок. Наверное, он пытался заставить слезы закатиться обратно в слезные протоки. «Я этого не заслуживаю, но я все равно тебя люблю». Он выдохнул так, словно вместе с воздухом его тело покинуло облако частиц напряжения. «Я тоже тебя люблю. Думаю, всегда любил. Я просто боялся того, что будут значить эти слова. А теперь не боишься?» «Ни капли, Олли. После всего. Случайной встречи и стремительной влюбленности, и расставания, и опять влюбленности, и отталкивания его от себя. Впервые то, что связывало нас, стало спокойным и разумным. В этом моменте не чувствовалось никакой импульсивности, боязни разоблачения или страсти и желания разоблачить кого-то другого. Можно сказать, что здесь находились лишь мы. Двое людей, которые перестали быть чужими и хорошо разбирались во всем, что могло помешать их отношениям. И, наконец-то, нашли способ быть вместе. Остальные, похоже, устали ждать и подошли к нашему столику. «Они вроде не очень злились», — произнес Мэтт, махнув рукой на дверь. «Вообще не злились», — небрежно сказал Уилл голосом, лишенным нежности. «Какие-то вещи никогда не меняются». «Все спокойно». Но он продолжал держать меня за руку под столом. «Что ж, кое-что изменилось». «Круто», — и начал Мэтт, демонстративно поворачиваясь ко мне. «Привет, Олли». «Привет, Мэтт». «Поверить не могу, что все происходило с Лето, и никто не подумал ввести меня в курс дела», — иронично продолжал он. «Это плохое начало. Между нами теперь вражда, Олли, прости. Теперь тебе придется постараться, чтобы добиться моего расположения. Все знают, что условия в отношениях диктует лучший друг». «С каких пор ты его лучший друг?» — спросил Дарнелл, недоуменно склонив голову на бок. «И почему мы даже не знали?» Уилл смущенно пожал плечами, и я проявил инициативу. «А он должен был вам рассказать?» — спросил я. «Когда вы прикалывались по поводу того, кто хочет выйти за меня замуж, Или когда гнобили его за то, что он взял меня за руку на танцах. Или, может, когда вы смеялись, что мы встречаемся, если он упоминал меня за обедом». Дарнелл раскрыл рот буквой «О», а Мэтт выглядел глубоко оскорбленным. «Черт возьми, чувак, мы просто шутили?» — выпалил он и взглянул на Уилла, ища поддержки, но тот отказывался смотреть товарищу в глаза. «Стой, Уилла, это же несерьезно. Мы не думали, что ты, типа...» «Ну, так и было», — проронил Уилл. «По-моему, я би, как Лара». «Извини, мы и не догадывались. Может, с этой секунды мы запретим всю фигню с гейскими шутками?» — резко бросил Лара. «Кто за...» «Я согласен», — заявил Дарнелл, и Нив пожал ему руку. «Ладно», — встряла Джульет, — «мы идем на вечеринку или как?» Мы посмотрели на Уилла, он покраснел и пожал плечами, похоже, на большее он пока не был способен. «Не знаю, народ может странно отреагировать на случившееся». «Перестань, ты должен, ты ведь выиграл матч», — возразил Мэтт. «Если я иду с чертовым сотрясением, то и ты тоже». «Ну, разве это одно и то же?» — спросил я, и Лара еле удержалась от смеха. «А вдруг...» Уилл умолк. «Мы с тобой», — сказал Дарнелл. «Да, пусть только попробуют что-нибудь отмочить», — добавил Мэтт. «К тому же», — проговорила Лара, ухмыляясь Джульет, — «даже если они попробуют, мы способны кричать гораздо громче». «Когда ты расскажешь Уиллу?» — спросила мама. Она сидела в гостиной, держа дымящуюся кружку черного кофе. Дядя Рой и папа тоже были здесь, но пили пиво. Я бегал из гостиной обратно, заполняя машину одеялами, складными стульями и сумкой-холодильником с газировкой. Я не знал, чего все хотели — колу, диетическую колу, безалкогольное пиво, доктор Пеппер или Маунтин Дью, поэтому просто хватал все, что попадалось под руку. «Я же говорил, что сегодня...» — проворчал я, сгибаясь под тяжестью сумки-холодильника, пока нес ее к открытой входной двери, чтобы загрузить багажник. Я пнул что-то непонятное и посмотрел себе под ноги. «Стеклянный шар». «Крист, я ж просил тебя про шарики, о них можно споткнуться!» «Ой, прости, мне очень жаль». «Тебе должно быть жаль», — пробормотал я, сдерживая улыбку, пока она, бросив айпад, кинулась к шарику. «Какой ребенок вообще в наше время играет со стеклянными шариками? Разве это еще не винтажно?» Я не то чтобы собирался сильно ее отчитывать, она только недавно начала высовывать голову из своего черепашьего панциря. Смеющаяся, шумная Криста, мучающая Дилана и бегающая по дому, экспериментируя с новыми игрушками, была намного лучше тихого, равнодушного ребенка, в которого девочка превратилась после смерти тети Линды. Конечно, нельзя сказать, что она уже не скучала по маме. Она до сих пор о ней заговаривала, постоянно. Но она смирилась с мыслью о том, что жизнь будет продолжаться без матери. И, наконец-то, решила не отставать. «Я знаю, что сегодня, но когда именно?» Я сдул челку со лба и пожал плечами. «Серьезно, какая разница? Не знаю, буду импровизировать». «Не делай это при всех», — посоветовала мама. «Почему?» «Потому. У него должен быть шанс проявить свои чувства без свидетелей, до того, как все вмешаются. Ясно?» Папа дотронулся горлышком бутылки до подбородка. «Твоя мать явно до сих пор не простила мне то, что я сделал ей предложение перед толпой чужих людей», — заметил он. «Ну, тебе крупно повезло, потому что я все равно собиралась сказать «да», — парировала мама. «Хорошо, что я не делаю предложения», — сказал я. «Ладно, мне пора и...» «Оли, можно мне поиграть на твоей гитаре, пока тебя не будет?» — спросила Криста. Я застыл у двери. «Я за ней прослежу», — пообещал дядя Рой. «Сегодня будет только очень мягкая игра на гитаре Криста. Мы не в рок-группе. Если Оля вернется и найдет на ней еще одну царапину, он запрет тебя в комнате и выбросит ключ». Он посадил Кристу себе на колени и стал ее щекотать, пока она визжала от смеха. «Окей», — я улыбнулся. «Рокерство, но под надзором, договорились. Но если обнаружу царапину, то имей в виду, футляр от гитары довольно просторный». «Поняла». Я помчался к машине и практически преодолел пространственно-временной барьер на пути к Уиллу. «Ну, почему же я всегда опаздывал?» «Чего так долго?» — спросил Уилл, забираясь на пассажирское сиденье. — «Эй, считай себя везунчиком, что я вообще здесь. До Нейпера чертовски далеко ехать только ради кино под открытым небом». — «Оно того стоит, обещаю. Где остальные?» — «Они решили ехать в тачке Мэтта. Меня временно исключили из тусовки». — «Придурки!» — Уилл ухмыльнулся. — «Но это даже к лучшему, потому что мне надо с тобой поговорить», — сказал я. Я поставил машину на ручной тормоз и повернулся к Уиллу. Мама сказала сделать это наедине. А другой возможности у нас не будет. Уилл выглядел настороженным. О, нет. Что? Оттягивать смысла не было. Я поступил в университет Южной Калифорнии. «О-о-о!» — выдохнул Уилл. Он прочистил горло и натянуто улыбнулся. «О-о, Олли! Круто! Просто прекрасно! Когда ты узнал?» «Пару недель назад». Он нахмурился. «И ты так долго молчал?» «Я хотел подождать». «Чего? Примут ли меня в Северо-Каролинский государственный университет?» Он пожал плечами. «И меня приняли», — закончил я. «А дальше?» «Что случится, если я выберу Калифорнию?» Уилл сглотнул. Теперь он выглядел обиженным. Он недавно поступил на курсы младшего медицинского персонала в Университете Северной Каролины. Потрясающее учебное заведение, но быть еще дальше от Калифорнии оно просто не могло. «Мы что-нибудь придумаем. Ничего невозможного в мире нет. Например, найдем самые дешевые билеты на самолет и будем по очереди навещать друг друга на уикенд. Я буду оставаться у тебя на каникулах, если ты не возражаешь, чтобы я пожил у себя. Естественно, ты можешь гостить у меня, когда захочешь. Ну, Лос-Анджелес поинтереснее Чапелл-Хилла. Поэтому... То есть тебе не захочется покончить с нашими отношениями?» — спросил я. «Что? Нет!» — у него расширились глаза, и он вздрогнул. «А тебе?» «Вообще нет. Плюс в этом нет никакой необходимости, ведь я буду учиться в Северо-Каролинском государственном университете. Что?» «Стой! Серьезно, ты не шутишь?» «Не шучу, я просто хотел убедиться, что ты все еще этого хочешь». «Ты, видимо, пытаешься меня убить». «Что за абсурд? С чего бы мне не хотеть?» Я пожал плечами, но на самом деле я знал. После стольких месяцев, когда все выворачивалось наизнанку, снова, снова и снова, я постоянно готовился к худшему, ожидал, что вдруг что-то пойдет не так, и хотел это предвосхитить. Но я ошибся. Уилл меня не бросил». Он посмотрел на меня, взял за обе руки и улыбнулся так широко, что мог бы пройти пробы в качестве модели, в пан или пропал. «То есть мы в следующем году будем в минутах в 30 езды друг от друга?» Я кивнул, а он обнял меня настолько сильно, что чуть не выдавил из меня легкие. «Слава Богу!» — прошептал он. Выбрать Северную Каролину оказалось прям не легче легкого. Я все еще скучал по Калифорнии, людям и культуре, не говоря уже о погоде. Но я не мог отрицать, что в тот день, когда мне пришел конверт со штампом Северо-Каролинского университета, я почувствовал, будто с моих плеч упал груз весом в 50 тонн, который я таскал на себе с тех пор, как получил письмо из Калифорнии. Частично из-за Уилла, конечно, но не только. Родители решили остаться здесь еще минимум на год, чтобы присматривать за Роем и детьми. И хотя я скучал по Райану и Хелли, они уже не были моей компанией. Они не знали, как проходили мои дни, а я почти ничего не знал про их жизнь. Мы отдалились друг от друга. И, возможно, это было нормально. Саид, Эмерсон и Изи поступили в университет Дьюка, Северо-Каролинский государственный университет и университет Северной Каролины, соответственно. Джульет и Лара в Северо-Каролинский государственный университет. А я... Я привязался к Северной Каролине, хоть прежде дулся и ныл, когда понял, что надо переехать сюда. Но теперь я привязался к своим новым друзьям. Жить рядом с кузенами, дядей и родителями внезапно показалось мне важнее, чем тусоваться на калифорнийском пляже. Тетя Линда ушла, но все остальные были рядом. Я осознал, что это не навсегда. Забавно, как может все измениться за 7 месяцев. Когда я припарковался возле машины Мэтта, Уилл выскочил наружу и бросился к ребятам. «Олли будет учиться в Северо-Каролинском госуниверситете», — прокричал Уилл так громко, что на него даже оглянулись несколько прохожих. «Эй, это должна быть моя новость», — я ухмыльнулся, а девочки хором завизжали. Даже Мэтт обрадованно завопил вместе с Дарнеллом, которого обхватила руками Нив, качаясь с ним из стороны в сторону. Уилл, зарывшись в мой багажник, принялся вытаскивать складные стулья. «Не, и моя новость тоже». Нив отпустила Дарнелла, когда Уилл присоединился к парням и начала копаться в багажнике Мэтта, На ней была ее обычная спортивная одежда, а ее волосы придерживала тканевая повязка, которая, наверное, осталась после дневной тренировки. «Ладно», — сказала она, передавая мне пледы, — «и мне есть, что тебе сказать». «Да?» «Ага. Меня взяли моделью для рекламы туши в Нью-Йорке. Я скоро полечу туда на уикенд для фотосессии». Я разинул рот. «Ниф, это потрясающе! Поздравляю!» «Спасибо». Она туго закуталась в плед. «Мне кажется, это благодаря фотографиям, которые я сделала несколько недель назад. Удивительно, как то, что у меня снова появилось немного энергии, улучшило мои снимки». «Чертовски круто! А что думает Дарнелл?» Ниф оглянулась. Дарнелл распростерся на стуле, непринужденно болтая с Мэттом и Ларой, которые расположились на кресле-мешке, привезенном по настоянию Мэтта. «Я мог поспорить, что скоро оно будет перепачкано землей и травой, но, вероятно, Мэтт всю жизнь мечтал посмотреть кино под открытым небом в кресле-мешке. Поэтому кто я такой, чтобы все портить?» «Дарнелл меня поддерживает. Он пока не собирается переезжать, но он сказал, что с радостью попробует отношения на расстоянии, пока мы что-нибудь не придумаем. Там видно будет». Ниф, счастливо хихикнув, направилась к своему парню. «А сложится ли все у них? Но смысл ведь совсем в другом, правда? Мы не можем узнать, что нас ждет в будущем. Люди меняют свое мнение, уходят из жизни, неожиданно переезжают. Единственное, что мы можем делать, — решать возникающие проблемы по ходу дела. Если Дарнелл и Ниф уже сделали свой выбор, то я целиком и полностью разделял их мнение и был на их стороне». Я вернулся к своей машине, возле которой Уилл сосредоточенно пытался поставить наши стулья ближе друг к другу, пока я топтался, держа в руках пледы. «А вы что, встречаетесь?» — спросил незнакомый голос. Я подумал, что вопрос задан мне, инстинктивно сделал шаг к Уиллу и поднял взгляд, но говорящий был незнакомым мне блондином. Он стоял перед Ларой и Мэттом, которые технически сидели вместе в кресле-мешке, но на самом деле ноги Лары настолько залезли на конечности Мэтта, что, можно было сказать, она использовала бойфренда в качестве кресла. «Да», — кивнул Мэтт, — «уже пару недель». «Я думал, тебе теперь нравятся девушки», — произнес блондин, обращаясь к Ларе. Он до нее не докапывался, а выглядел искренне озадаченным. «Я би», — ответила Лара, мило улыбнувшись и элегантно подняв средний палец. «Не то чтобы это как-то тебя касалось, да, Ксавьер?» Мэтт пожал плечами и ухмыльнулся. «Ты слышал, что сказала леди? Двигай отсюда». Парень вытаращился на Лару и Мэтта, а потом перевел взгляд на остальных. Мы все выразительно смотрели на него. Он закатил глаза. «Я просто спрашивал, расслабьтесь. Незачем быть такими ранимыми». «Пока, Ксавьер», — твердо сказала Лара, и на сей раз он ушел. «Так держать, Лара», — пробормотал я себе под нос, и мы с Уиллом втайне друг другу улыбнулись, пока он брал у меня плед. Мы пробовали по-разному усесться, но в итоге решили вместе укрыться двумя пледами, взявшись под ними за руки. Когда фильм начался, Уилл приобнял меня одной рукой за плечи. Мы впервые после лета, проведенного у озера, сидели так на людях, понял я. Похоже, я должен извиниться перед Диснеем. Может, наши «жили долго и счастливо» сначала не сработало. Или «жили долго и счастливо» — не разовое событие. Наверное, над ним нужно работать, его нужно создавать и никогда не бросать, если тебе еще этого хочется. А может, «жили долго и счастливо» вообще не идеально? Тот факт, что Уилл находился рядом со мной здесь и сейчас, не стер ужас, который уже успел произойти в нашем учебном году. И это не мешало произойти ужасному в будущем. В жизни иногда случались кошмарные вещи. А иногда по-настоящему потрясающие вещи. Порой они случались даже одновременно. Но плевать на завтра. Хоть никто и не мог пообещать, что все сложится идеально, но прямо здесь и сейчас, именно в этот момент, все оказалось идеально. Вот что действительно имело значение.